Наступает эра огня. Эра свободы от всех видов рабства. Самое страшное из всех видов рабства – рабство духовное. Искажение религии породило его. Мой меч, принесенный на землю, разрубит все цепи, сковавшие дух. Я свободу народам несу.